Я слышала, что старик молится. Я не стала его тревожить. Оставила на столе краткую записку «Я в больнице» и выскочила на улицу. Я как раз успела на последний трамвай и через полчаса уже была в больнице. Возле Анджея суетились дежурный врач и медсестра. Он был без сознания. Я стиснула в своих ладонях его горячую, безжизненную руку и прошептала: «Возьми мои силы, мое здоровье, я не позволю тебе умереть». Мои коллеги что-то говорили мне, но я их не слышала. Я закрыла глаза и мысленно попыталась направить свои силы в это угасающее тело. Я вспомнила, что читала в какой-то старой книге о том, что в солнечном сплетении человека скапливаются заряды энергии, способные оживить даже мертвого. Я расстегнула блузку, приложила ладонь Анджея к своему солнечному сплетению, сделала глубокий вдох и впала в оцепенение. По моему телу прокатились волны дрожи. Мне казалось, будто от меня к Анджею устремляются потоки энергии. Его рука поначалу была безжизненна, потом в ней потихоньку стали твердеть мускулы. Меня же сковала жуткая слабость, и я чуть не лишилась сознания. Прошло часа два или даже больше. Анджей шевельнулся, попросил пить, потом открыл глаза и сказал: «Я видел ее во сне. Она на самом деле бессмертна, только это совсем иная субстанция матери. Она вся состоит из светящихся точек, всплесков энергии. Сестра, вы верите в существование иной материи?» Он говорил что-то еще, а я все время проваливалась в дрему. Потом он заснул. Заглянувший в палату врач изумился происшедшей в Анджее перемене. Он наверняка уже зачислил его в покойники. Врач велел санитарам принести для меня кресло, и я, забравшись в него с ногами, сладко и безмятежно заснула. В 8 я заступила на очередное дежурство. У Анджея была нормальная температура, и в обед он попросил есть. В 4:20 в так называемую палату смертников привезли еще одного доходягу. И мне пришлось с ним изрядно повозиться. Это был уже не молодой мужчина, хорист оперы, с которым во время репетиции случился сердечный приступ. Анджей спал сном младенца. Когда я уходила домой, он все еще продолжал спать. Я попросила сменившую меня фельдшерицу почаще наведываться к его кровати. Отец Юлиан, с нетерпением ждавший моего возвращения, потребовал от меня самого подробного отчета о состоянии здоровья Анджея Ковальски. И я рассказала ему все без утайки. Надо заметить, что отец Юлиан, удалившись на покой, увлекся аллопатией и нетрадиционными методами лечения. У нас по всему дому теперь были развешаны пучки лечебных трав, которые отец Юлиан выращивал в собственном саду. Он очень обрадовался известию о том, что Анджею стало лучше, и сказал: «Это ты воскресила его из мертвых, Юстина. Думаю, за одно это Господь простит тебе все твои прежние грехи». Через неделю Анджея выписали из больницы. Он наотрез отказался вернуться в родительский дом, хотя отец приезжал к нему каждый день. И, как я случайно услышала, просил у сына прощения. Мы с Анджеем к тому времени стали настоящими друзьями, и я все свободное время проводила в 5-й палате, которую перекрестили в палату воскрешенных. Хариста, к счастью, тоже удалось вернуть к жизни. Правда, я тут была ни при чем. Выписавшись, Анджей взял номер телефона отца Элиана. Он обещал позвонить мне в самое ближайшее время. Минуло 2 недели. Отец Юлиан занимался исключительно своими травами. За трапезой он обычно рассказывал мне о лечебных свойствах тысячелистника, тимьяна, бодяги и прочих растений. Все эти знания он почерпнул из средневековых фолиантов, которые приносили ему из богатой университетской библиотеки. Я слушала и многое запоминала. Я интересовалась всем, так или иначе имеющим отношение к медицине. Отец Юлиан отказался от всех без исключения лекарств, пил только травяные настои и пользовался всевозможными мазями и растираниями собственного приготовления. То ли благодаря этому, то ли теплу, прочно воцарившемуся в нашем городе, его здоровье заметно улучшилось. Чего нельзя было сказать обо мне? Я страдала бессонницей, стала очень вспыльчивой и нервной и снова начала худеть. Отец Юлиан поил меня какой-то горькой, пахнущей полынью настойкой и заставлял вдыхать сосновую смолу. Но мне ничего не помогало. Я-то знала, в чем дело. Я скучала по Анжею, я очень по нему скучала. Свои чувства к нему я даже в мыслях не называла никаким словом, тем более словом «любовь». Честно говоря, я не знала, что такое любовь. Если это было то самое чувство, которое связывало нас с Тадеушем, то я любовь презирала, ибо она ограничивала сугубо плотскими наслаждениями. К Анжею я испытывала нечто иное. Мне хотелось быть рядом с ним, слушать его рассуждения о литературе, искусстве, философии. Анжей признался мне, что хорошо играет на фортепиано, и одно время даже подумывал о карьере музыканта. К сожалению, мне не удалось получить гуманитарного образования. Я почти ничего не понимала в искусстве, в музыке, но мир Анжея притягивал меня к себе, словно магнит. Я несколько раз подолгу бродила возле университета в надежде увидеть Анжея, но там занятия уже подходили к концу, и многие студенты разъехались по домам. Зайти же и узнать адрес Ковальски я не осмелилась. Меня охватывала робость, подгибались колени, если я встречала человека, чем-то похожего на Анжея. Как-то я забежала в кафе в центре выпить кофе и увидела за столиком в углу Анжея, оживленно болтавшего с молоденькой светловолосой девушкой. Он наклонился к ней, очень низко шептал что-то на ухо и вообще был так увлечен беседой, что не замечал никого и ничего вокруг. И меня вдруг обуяла ревность, каких только проклятий не призывала я на эту светловолосую головку. Словно почувствовав неладное, парочка поспешно встала, побросав недопитый кофе. Я дождалась, когда они свернут за угол, и последовала за ними, прячась за толстыми стволами дубов и лип. Они прошли с полквартала, вошли в подъезд пятиэтажного дома. Через несколько минут в мансарде вспыхнул свет, и я увидела, как Анжей задергивает желтые шторы. Я не могла уйти, несмотря на то, что начал накрапывать дождик. Наискосок под старой раскидистой липой оказалась узенькая скамеечка. Оттуда были видны окно мансарды и подъезд. Я знала, точно знала, чем они там занимаются. Я видела мысленным взором, как Анжей целует светловолосую, расстегивает ей блузку, юбку, подводит к дивану. Я не завидовала девушке, вспомнив непроизвольно, что происходило в постели между мной и Тадеушем, хотя, вопреки разуму, плоть моя трепетала и жаждала ласк. Но когда меня вдруг осенило, что между той девушкой и Анджием все происходит совсем не так, что их ласки естественны, а потому чисты и прекрасны. Я даже на секунду не могла усомниться в том, что Анджей, мой Анджей, не может заниматься извращенной любовью. Мое сердце пронзило боль, глаза заслал туман, я едва удерживалась от желания подняться в мансарду и нарушить их идиллию. Я провела на лавочке часа полтора-два. Мой разум помутился. Я призывала темные силы обрушить кару на головы любовников. Мне казалось, будто вокруг меня носятся какие-то тени, что-то шуршит и посвистывает, а временами слышался тихий, злорадный хохот. Наконец я словно очнулась. ту же секунду в мансарде погас свет, а минуту через две я увидела, как из подъезда выскочила светловолосая. За ней бежал Анджи, девушка устремилась к трамвайной остановке. Анджи крикнул ей вслед: «Вильма, увидимся завтра!» Девушка не обернулась. Анджи собрался было последовать за ней, потом, видно, передумал, махнул рукой и направился к скамейке, на которой сидела я. Он присел на другой ее конец, достал сигарету и спички. Я затаилась, обрадованная и в то же время напуганная его близостью. Он несколько раз глубоко затянулся, закашлялся и только теперь обратил внимание на меня. Под липой было совсем темно, и он, разумеется, меня не узнал. «Вам не страшно в темноте одной?» — спросил он. «Кого-то ждете? Уж не меня ли?» Я промолчала. Мое сердце колотилось в самом горле. Я вряд ли смогла бы произнести что-либо членораздельное. «А вы, оказывается, с характером, таинственная незнакомка. Что ж, молчите, если вам так нравится». Он вдруг вздохнул. «Тем более, что я... что от меня на самом деле нет никакого проку». Он зажег новую сигарету и выпустил струю дыма, оказавшегося серебряным в свете луны. «Я сейчас доверю вам то, чего бы не доверил даже своей матери, которую безумно любил», — говорил Анджей, часто затягиваясь сигаретой. «Такое легче сказать незнакомому человеку. Так вот, слушайте. 2 часа назад я привел к себе в мансарду очаровательное юное создание, за которым безнадежно волочился почти 2 недели. Сегодня она, наконец, соизволила согласиться быть моей, чего я так страстно желал. Увы, раздев ее, я вдруг понял, что ни на что подобное не способен, хотя она восхитительно хороша. Я отнюдь не девственник, правда, мой донжуанский список довольно короток, но, как говорится, еще не все потеряно. Но сегодня меня точно всего парализовало. Может, это результат моей недавней болезни? Как вы думаете, а? Мне сказали, я чуть было не отдал Богу душу». Тучи окончательно рассеялись, луна засияла во всем своем блеске, и край скамейки, на котором сидел Анджей, оказался залитым ее молочно-белым светом. Мой оставался в глубокой непроглядной тени. «Интересно, а вы молоды, хороши собой, или же ваше тело напоминает сухой осенний лист? Если вы молоды и хотя бы чуть-чуть смазливы, я приглашаю вас к себе в мансарду, где осталось 0,5 бутылки отличного красного вина, несколько крекеров и, кажется, целый апельсин. Айда?» Он вдруг придвинулся, схватил меня за руку и рывком заставил подняться со скамейки. Мое лицо прикрывала небольшая белая вуалетка, которая отбрасывала тень, благодаря чему я оставалась неузнанной. «О да, ты стройна и дивно сложена», — сказал Анджей, отшвыривая сигарету. «Будем надеяться, что и лицо у тебя не рябое, да и нос не картошкой, рискнем». И он властно потащил меня за руку к своему подъезду. В подъезде было абсолютно темно. Лишь на последнем этаже мерцала тусклая, загаженная мухами лампочка. Анджей ногой распахнул дверь. Судя по всему, она никогда не запиралась, и я очутилась в освещенной призрачным лунным светом мансарде. «Ты не возражаешь, если я не буду включать свет? Я, признаться, очень боюсь разочароваться в тебе. Сейчас же мое воображение рисует образ волшебной девы, сошедшей со страниц Мицкевича». Он достал откуда-то бутылку, стаканы, налил в них вина, один из стаканов протянул мне. «Пей, загадочная светизянка!» «Если даже ты мне снишься, не говори об этом и не позволяй мне проснуться. О, я так ненавижу просыпаться по утрам и видеть все в беспощадном свете дня». Он залпом выпил вино, подошел к пианино возле стены и заиграл удивительную мелодию. Потом я узнала от него, что это было «Un sospiro» Франца Листа. Мне казалось, что в ней рассказывается об этой лунной мансарде, о юноше с густыми темно-русыми волосами, мечтающем встретить свою единственную возлюбленную. Потом он играл грезы любви, обручение, балладу все того же Листа. Тогда я, разумеется, еще не знала, что это такое, и каждый звук старенького, дребезжащего пианино говорил о возвышенной, почти святой любви. Я боялась шелохнуться, боялась поверить в то, что это не сон. Наконец он захлопнул крышку, вылил в свой стакан остатки вина и залпом его выпил. Потом подошел, опустился на колени перед креслом, в котором я сидела, поцеловал мои руки и сказал: «А теперь уходи, немедленно. Я знаю, ты не такая. Ни одной женщине не дано сравняться с мечтой артиста. Уходи и никогда не возвращайся». И он крепко схватил меня за плечи, заставил встать на ноги, сильно встряхнул. Моя шляпка оказалась на полу. Волосы рассыпались по плечам, закрыли лицо. Анджей вскрикнул и спрятал свое лицо в ладонях.